Смартфон, фигня, главное, паспорт. Метельская подошла к ведьме, забрала у нее имущество погибшей подруги, а после бросила его в костер. Причем паспорт перед тем еще и разорвала. Молодец, что нашла. Считай, спасла себя. В смысле, если бы нет, то я на мнение этих двоих плюнула бы и тебя застрелила. Во-первых, потому что не нравишься мне сильно, потому тебя совсем не жалко. А во-вторых, Василиса снова широко улыбнулась, но уже по-другому. Наверное, приблизительно так раскрывает пасть кобра перед атакой. Ты отсюда без документов не выберешься. Самое позднее через пару дней прихватили бы тебя либо мои коллеги, либо твои, а после начали бы колоть. Мои ладно, их тебе, природной ведьме, бояться не след, а вот свои, другая сказка, тут все серьезно. И вот тут гадай, сработает снадобье дедушки, не сработает, а если нет, начни же ты говорить, нам всем мало не покажется, когда мы в город вернемся, а ты бы начала, уж поверь. Повторюсь, на пожизненное не хочу и на тот свет не спешу. Спасибо за честность, отвесила ей поясной поклон Васька. Вон его благодари, показала на меня Метельская. Моя бы воля, я тебя и при наличии паспорта в расход вывела. Резкая она у нас, одобрительно протянула Белозерова. Зато с ней не страшно. Дурная ты еще совсем, девка, ничегошеньки не понимаешь, возразил ей Мискув. Потому как молодая, здесь все ровно наоборот. Метельской же до его слов дела особого не было, поскольку в этот момент она инструктировала Василису на предмет того, как ей сначала добраться отсюда до людей, а после выбраться в центральную Россию, минуя потенциально опасные для нее аэропорты. Нет-нет, никакого внезапного приступа доброты, просто кроме нее некому это сделать было. Лучше всего даже не поездом, а с дальнобоями, доносились до меня ее слова. Да, дольше, но спокойнее. Тут главное что? Деньгами не свети и веди себя не так, как обычно, без твоего обычного. Я поняла, перебила ее Васька. Просто они ребята простые, им все эти твои столичные закидоны до фонаря. Если станешь нарываться, разложат тебя за милую душу и... Мамочка, мне все ясно, начало выходить из себя ведьма. Буду хорошей девочкой, обещаю. Макс, а ты так ничего и не сказал. Может, ну ее, дорогу дальнюю, может, лучше мне с вами... Ты же помнишь, я командный игрок, и польза от меня есть, с этим ты вряд ли спорить станешь. Не стану, согласился с ней я, но, прости за банальность, сейчас мы с тобой играем за разные команды, потому и дорога у нас разная. Собственно, на том мы с ней, по сути, и распрощались. Метельская перед тем, правда, еще раз проверила площадку, не осталось ли каких следов, которые могут вывести на нас, но ничего такого не обнаружила. В это время я подобрал пустой магазин, про который, к своему стыду, чуть не забыл, при помощи фонарика собрал все свои гильзы и даже несколько Светкиных, ну а после потопал к шаману, ожидавшему нас около тропинки, ведущей вниз, в предгорье. Причем подойти-то к нему подошел, а вот с чего начать разговор о том, что мудрому старцу хорошо бы отправиться с нами, не придумал. Ну не знал я, какие аргументы следует привести, чтобы они этому деду показались в достаточной степени убедительными. Мискув, мне капец как надо с вами кучу вопросов обсудить, потому айда в подземелье, даже не смешно. Знаешь, парень, что меня больше всего расстроило? Порадовал меня Мискув, заговорив первым. Что, столько смертей, и все впустую. Старик то ли громко засопел, то ли невесело засмеялся. Нынче всех луна в дураках оставила, понимаешь? Вон смотри, как она красным налилась после того, что вы устроили, прямо что вишня в саду, а толку никому никакого нет. Мелания и ее девки мертвы, вам, людям, от щедрот ночной госпожи ничего перепасть не может, такова уж ваша суть. Ведьма молодуха жертвой значилась, ее награда жизнь, что при ней осталось, а нежить в расчет брать смысла нет, мертвым живая сила ни к чему. Вот и выходит, крови ушло много, а толку с того чуть, ваша награда, выходит... «Тоже жизнь?» – уточнил я, как у Василисы. «Я, другое дело», – качнул головой шаман. «Подружка твоя, понимаешь, сильно умирать не хотела, луну о том молила, вот что желала, то и получила. Большего ей не положено, а мне все едино, лунной дорогой уходить или тут оставаться. Я свою судьбу на волю неба давно отпустил, потому ни награда, ни кара мне не положены. Вам так надоела жизнь?» – поинтересовался я. «В самом деле, не жизнь», — улыбка тронула лицо Мискува, — «то, как я ее живу, это разные вещи, парень, но ты вряд ли сейчас поймешь, о чем речь. Вот лет через 30-40, коли жив останешься, тогда, хотелось бы верить, что так и случится. Хотя сомнения на этот счет, не стану врать, есть. Значит, не совсем ты дурак, сделал неожиданный для меня вывод из услышанного шаман. Уже хорошо, ладно, моя жизнь, мои заботы, твоя, твои. Ты мне другое скажи, вы на кой так напакостили здесь? Чем тебе Мелания помешала? Она, что уж, баба была паскудная, спору нет, и скаридна, и злопамятна, и до власти жадна безмерно, но убивать почто, мне непосредственно до Мелании дела не было, на ее месте мог оказаться кто угодно, хоть Серафима, хоть Авдотья. Я вообще ее сегодня впервые увидел, не назови одна из девок имя, и его бы не знал. Просто так вышло, что у нее оказалась вещь, которая нам очень нужна. Доброй волей получить эту штуку шансов не имелось, потому пришлось устроить стрельбу по движущимся мишеням. Можете не верить, но сам не рад, что так вышло, только деваться некуда. Ключ, уверенно заявил Мискув, тот, что малец у старухи забрал. О нем речь, о нем, подтвердил я, еще и хитер, глянул на меня искоса шаман. Помню, удивился, вроде главный, а добро с тел паренек забирает. А ты, значит, проклятие опасался? Не хотел его на себя цеплять, и какую же дверь тот ключ отпирает. Понятия не имею, развел руки в стороны я. Мое дело добыть, а дверями и замками кое-кто другой заниматься станет. Вернее, другая, та, что меня сюда послала. Не в моих привычках вот так с новыми знакомыми откровенничать, но из любого правила есть исключение. Я всем своим существом чуял, нельзя сейчас врать. Нет, плохого ничего со мной не случится, поскольку дед... Похоже, ни словом не врет и давно плюнул на активную жизненную позицию. Но при этом он из тех натур, о которых мой отец когда-то говорил. Единожды солгав, ты теряешь все. Вот и тут так, если Мискув почует ложь, то все, пиши пропало. Он просто вычеркнет меня из списка людей, с которыми можно общаться по душам, вот и все. А он мне сильно нужен. Эхма, снова то ли закашлялся, то ли рассмеялся старикан. Вот оно что, так тебя каменная девка... Выходит, сюда наладила, как обычно, своих силенок не хватает, заемные к делу приставила, ну и мараться в крови не желает лишний раз, так и есть, кивнул, не в смысле сил, а что да, о ней речь, зря ты с ней связался, парень, с легкой грустью произнес шаман, не выйдет из того добра, шебутная она, смекаешь, опять же, что не по ней, так все, пиши пропало, не простит же, не забудет, или того хуже, завалит тебя камнями в переходе каком или скалой придавит. Это может, мне ли не знать, выбора нет. Я внутренне напрягся, осознавая, что вплотную подобрался к именно тому моменту нашей беседы, который решит все. Горная хозяйка знает то, без чего мне никак не обойтись, а другого способа выведать тайну, кроме как пойти к ней на службу, я не увидел. Потому и мотаюсь по этим горам которую ночь, поручения ее исполняю, где договариваюсь, где убиваю, как придется. Два вот справил, еще одно осталось. Что же за тайна такая? Заинтересовался Мискув. Аж любопытно стало. Мне на Илейдгору надо попасть, проникновенно сообщил ему я. Причем не вообще, а в конкретную ночь, до которой всего ничего осталось. Куда-куда? Чуть подался вперед шаман. На Илейдь, а по какой нужде тебе туда надо? Макс, мы идем? Недовольно осведомилась у меня Метельская. Время не ждет. Люблю тебя, Светка. Как же ты вовремя, пару гильз так и не нашла, оперативница хлопнула себя по карману куртки, в котором что-то негромко брякнуло, а искать времени уже нет, они у меня, успокоил ее я, под руку подвернулись, когда свои собирал, уважаемый Мискув, нам пора, скоро светать начнет, да и вы тут особо не задерживайтесь, не стоит, а еще лучше, пойдемте с нами, в гости к каменной девке, хмыкнул старик, ну, я имел в виду до предгорий, дорога-то вниз тут одна, но и ваш вариант мне нравится, скрывать не стану. Мне кажется, нам есть еще о чем поговорить. На крючок я его подцепил, это видно. Вот только глуст не заортачился бы. Ну, мол, сколько вас вышло из горы, столько и обратно войдет. Как-то упустил я в запале этот фактор. Хотя, с другой стороны, может и договорюсь как-то. В принципе, какая ему разница, больше, меньше. Мы же не оттуда, мы туда. Может и так, пробормотал дед, а может и нет. Спускаться, как ни странно, было сложнее, чем подниматься. То ли усталость сказывалась, то ли адреналиновый отходняк давал о себе знать, но дорога показалась бесконечной. Да еще Аркаша на курумнике чуть ногу себе не сломал, кубарем покатившись вниз по камням, чуть не утащив с собой Белозерову, которую держал за руку. «Было у нас одно горе, стало два», — подытожила Марго, глядя на Марину, которая отряхивала охающего и что-то жалобно бормочущего юношу. «Можно посмотреть на это с другой, более позитивной стороны», — возразила ей Метельская. «Встретились два одиночества. Вдруг вся эта история станет прелюдией большой и красивой любви? Вот вроде ты взрослая баба, жизнь повидала. Так откуда эти сопли?» — ухмыльнулась вурдалочка. «Наш Аркаша, кроме себя, никого любить не может, это и тебе, и мне прекрасно известно. Гнилой же мальчонка, хоть и молодой совсем, но это только людей касается, а денег нет. Ну а у Маринкиного папаши их, как у дурня Фантиков». «Серьезно?» – заинтересовалась Василиса. «А как фамилия папы этой милой особы?» «Ротшильд», – ответил я, – «Давид Ринет Джеймс». «Прикольно. А чего она тогда по-русски так бодро разговаривает?» «Внебрачная, потому что от студентки-практикантки, которую в Нормандию случайно занесло лет 20 назад. Так, молодежь, мы уходим, а вы и дальше можете тут ворковать». Собственно, с Василисой мы вскоре расстались. Наши дороги разошлись на том месте, где всего-то несколько часов назад нас немного переполошил лось. «Вот смотри», — Светлана ткнула пальцем в значок, нарисованный краской на дереве, — «это маркировка. Иди по ним, рано или поздно доберешься до поселка. Но в него, как я говорила, лучше не суйся. Там туристов хватает, конечно, но тебе среди них сроду не затеряться, больно видок для наших мест неподходящий. Потому топай по трассе, авось кто подберет и до Магнитского довезет. Оттуда маршрутка до Садки ходит несколько раз в день. Ну а из Садки хоть куда уже можно, оттуда автобусы и в Екатеринбург ходят, и в Челябу, и в Чебаркуль». «Держи», — стянула вдруг с плеч свою куртку Марина и протянула ее ведьме. «Нам все равно сейчас. Короче, тебе нужнее. И от холода защитит, и не так в глаза твоя одежда будет всем бросаться. Вон на плече у тебя сарафан порван, сразу же видно. Я бы и штаны отдала, но у меня других нет. Благодарю, подруга», — очень серьезно глянула на нее Василиса. «Не забуду, добром за добро при оказии отплачу». «Услышано», — бросил я. «Все, расход, тебе туда, по меткам, а нам в другую сторону. И мой тебе совет, не надо за нами тихонечко-тихонечко, между деревьями. Ну, ты меня поняла? Вот мне делать больше нечего», — насупилась ведьма. «Других забот полон рот. Светлеть-то светлеет, да тут, в лесу, особо это не ощущается. На», — я бросил ей свой фонарик. «Будем считать, что мы тебя всем, чем можно, снабдили. Пока. Если повезет, увидимся в Москве». «Даже не сомневаюсь в этом», — приободрилась Васька, пару раз включив и выключив маглайт. «Всех обняла. Да, уважаемый, а вы-то как? Может, со мной, что может быть проще и привычнее взгляду, чем дедушка и внучка? Никто даже внимания на нас обращать не станет. Иди, Ягоза, иди», — улыбнулся ей Мискув. «Легкой тебе дороги. Но помни о том, что я тебе сказал. Лишнего не болтай, и речь при тебе останется. Жаль, лучшего прикрытия не придумаешь», — чуть опечалилась ведьма, а после, помахав нам рукой, двинулась вниз по дороге, освещая фонариком деревья то слева, то справа от себя. «Может, все же я ее догоню?» — глянув ей вслед, задумчиво спросила у меня Марго. «Для пущего спокойствия тело оттащу подальше, ветками забросаю, найдут не скоро. Или вообще не найдут. Тут не только лоси, поди, бродит». Если честно, смутили меня ее слова. По уму, конечно, так и надо бы поступить, но... «Угомонись, нежить». В голосе Мискува от прежнего равнодушия и мягкости следа не осталось. «Пусть идет, ее жизнь и смерть теперь не твоя забота. Лишнего эта дуреха никому не скажет, а значит, и убивать ее не след. Да и хватит на сегодня уже крови. А вы, значит, решили все же нам компанию составить?» — уточнил я, подав знак Марго, мол, пусть все случится так, как дед сказал. «Если да, то очень рад. Не верю я в случай, парень», — пояснил шаман. «Раз мы встретились, значит, так тому и быть. Только одно понять не могу. Ты не местный, а знаешь, кто я. Хорошо знаешь, с самого начала. А мы ведь никогда раньше не встречались, не беседовали. Опять-таки ведать о том, что ведьмы меня задумают в жертву луне отдать, ты тоже не мог. Они меня вчерась только прихватили, причем по случаю. Вот и вопрос, откуда, почему, пока не объяснишь, с места не двинусь. У нас один общий знакомый есть», — улыбнулся я. «Как? колдун, зовут его Геннадий, фамилия Поревин. Вот он мне про вас и рассказывал, причем с большим почтением в голосе. Ну а с учетом того, что он из тех людей, которые вообще про кого-либо очень редко что-то хорошее говорят в принципе, то я заранее к вам уважением проникся. И да, я тоже считаю, что наша встреча не случайность. Не скажу, что сильно верю в судьбу и предназначение, но от очевидных фактов отмахиваться глупо. Вон на ночево, осклабился шаман. Так ты с Мефодиичем знаком, теперь понятно. Мы с ним старые приятели, это да. Не просто знаком, фыркнула Светлана, мы днями его от смерти спасли, так что он нам теперь почти родня так-то. А еще он сейчас в моем доме живет. Ну, куда нам? Пропустив ее слова мимо ушей, спросил шаман. Ведите уже, туман начинает с озера ползти, а мои кости сырости не любят. Это вам, молодым, все едино, а я старый уже, да и дух озерный, чего доброго, меня учует, а не хотелось бы. Мы с ним с давних пор не ладим, навредить он мне тут, в лесу, никак не навредит, но мало ли кому расскажет, где я был, с кем, когда. Лишнее это, Миланию, ясное дело, жалеть никто не станет, но чужаков, что ее и прочих убили, ведьмы не простят, непременно искать станут. Вскоре нас и в самом деле окутал туман, причем он был неоднороден, то есть где-то плыл между деревьями в виде тонких и невесомых нитей, а где-то мы входили в почти непроницаемое белое облако, охватывающее со всех сторон и, казалось, не пропускающее даже ночную темноту. Я даже в какой-то момент слегка напрягся, опасаясь того, что мы в этом белесом мареве заплутаем и не выйдем туда, куда должны. И да, это будет просто эпическое невезение, по сути вдвоем завалить пару десятков ведьм, включая главу Ковина, не получив при этом ни царапины, добыть артефакт, а после элементарно заблудиться, ни в болото залезть, ни в капкан попасть, ни на конкурентов нарваться, а проскочить место сбора в тумане. Но обошлось, то ли у Светки в голове встроенный компас имелся, то ли просто зрительная память была такая, которой только позавидовать можно, но она вывела нас в нужное место, ни разу не сбившись с дороги. «Гляди-ка, пришли», — услышал я голос Глузда сразу после того, как камень, закрывавший вход вглубь горы, со скрежетом отошел в сторону. «Сызнова вернулись, ишь ты, как ворожит вам кто? Мы сами себе ворожим», — проворчал я, «потому что больше никому не нужны. Глузд, тут такое дело, а ты, вой, смотрю, все пытаешься догнать то, что ушло навсегда, перебив меня», произнес Мискув, выходя вперед. «Надеешься на счастье, которое не вернется, как ни старайся. Зря. Я тебе тогда говорил и сейчас повторю, пустое это дело». И вот тут я удивился, причем очень сильно, что Глузд, который, по моему мнению, вообще не умел ломать перед кем-то шапку, что его спутники, только заметив шамана, согнулись в поясах. Наверное, этот поклон и называют земным, с той только разницей, что их глаза уставились в камни горы, а не в землю, так как ближники нашей нанимательницы упорно не желали покидать территорию, подвластную их хозяйке. Или не хотели, а не могли. «Рад видеть тебя, старинушка», — наконец разогнулся Глузд. «Поздорову ли, хвори не тревожат ли? В прошлый раз, помню, одна из лихоманок тебя крепко скрутила. Не суди о том, в чем не разбираешься», — осек его шаман. «Кабы кто из сестрицка мне пожаловал, так ни с чем бы и ушел. Этим-то хвоста накрутить ничего не стоит. Даже так, не удержался от комментария я. Ничего себе, с сестрами-лихоманками я сам не сталкивался, но был наслышан о них от Мирослава. Мой наставник утверждал, что если какая из них к человеку прицепится, то почти наверняка тому можно писать завещание, ибо жадны они до людских страданий невероятно и доброй волей свою жертву не оставят. Не так часто им в наше время добыча перепадает, потому шиш они ее из лап выпустит. Потому тут либо умирай, либо ищи того, кто от тебя эту напасть отводит, а таких специалистов осталось немного. Несколько матерых колдунов по Москве и области, главы ведьмовских ковинов, пара сноходцев, вот, наверное, и все. Но любой из них такую цену бедолаге заломит, что проще об эвтаназии задуматься, чем ее оплатить. А, еще забыл ворожей ведьмака Смолина, они, думаю, тоже могут с Пухией или там Каркушей договориться, знания и сил им на такое хватит. Вот только вероятность их вмешательства минимальна. Что те, что другой живут на особицу от остальных и частные заказы принимают только в очень, очень редких случаях. Меня тогда последыш аж дохитяпнул за ногу, продолжил шаман. Старый пакостник давно издох, а потомки его еще ползают по горам, ядом своим их пачкают. Как и ты, Глуст, все надеются на то, что прошлое оживет. Аждаха, Аждаха, что-то такое я читал. Башкиры его вроде почитали за повелителя тьмы, а представлял он собой огромного змея, который источает ненависть ко всему живому, порождает болезни и несчастья, которые потом отправляет к людям, а также покровительствует тем, кто несет в мир зло. Короче, классика жанра, правда, только что получившая неожиданное подтверждение. Но тот яд тебя свалил, усмехнулся воин, которому явно не нравилось то, что он слышал. Хоть бога змея давно нет, так и Маанква давным-давно из мира ушла, не полез за словом в карман Мискув. Чего ж тогда твоя хозяйка ее наследство из оставленной ей навеки пещеры не заберет да у себя в палатах не поставит? Ей тогда сильно глаза застило, что люди статуи золотой отлили и ему поклоны бить начали. Помнишь же? Вижу, помнишь. Золотая баба, пробормотала Метельская, очуметь можно, дед знает, где она находится. Ну да, так и есть. И с тем, что очуметь можно, тоже согласен. Золотая баба, один из артефактов, найдя который ты не только обеспечишь своих потомков поколений на 10 вперед, но и войдешь в зал славы тех наемников, которые работают под луной. Причем очень надолго. Ты уже на тот свет отчалишь, а фразы вроде «Чарушин», ну тот, что золотую бабу нашел, все еще на слуху будут. Не день, не два, а лет что, а то и больше. Нет, я парень не тщеславный, но от такого приза точно не отказался бы. Да и интересно глянуть на один из предметов, которые в нашей среде считаются священными граалями. Не мне решать, что госпожа хочет делать, а что нет, отвел глаза в сторону воин. И то верно, кивнул шаман. Ладно, вой, о пустом говорим. Я хочу с этими людьми во владение твоей повелительницы войти. Пустишь? Она сказала много лет назад, что ты всегда тут желанный гость. Приложил руку к груди Глуст. С тех пор ничего не поменялось, так что здесь тебе всегда рады, старче. Ну и ладушки, прокряхтел Мискув. Тогда дай пройти, не загораживай дорогу. Больно ты здоров, не обогнешь. Мы один за другим вошли в гору, последним, следом за мной, шел шаман, потому, наверное, до меня и донеслись слова, что он еле слышно себе под нос пробормотал как раз перед тем, как за нами закрылась каменная дверь. Не нравится мне этот туман, не стану врать, очень хотелось спросить, чем именно тот ему не мил, но сдержался, промолчал. Кто их, стариков, знает, может он мне отмерил некое количество раз, когда я могу проявить любознательность. Да, звучит как шутка, но поверьте, и такое в жизни встречается. А еще я обратил внимание на то, что для возвращения к хозяйке горы Глуст выбрал не ту дорогу, которой мы шли сюда. Нет, переходы и штольни, конечно, похожи друг на друга, как родные братья, но две новых пещеры я точно приметил, вернее три. В этот момент мы аккурат оказались в просторной, не сказать огромной пещере. Мало того, там оказались не только мы. На противоположной стороне сверкнули лучи фонариков, а после до нас донеслись голоса. Алижа, ты уверен, что мы тут раньше не проходили? Уверен на все 100. Палыч, у меня же все фиксируется. Плюс не забываем про правила правой руки. Я тоже фиксирую, подтвердил третий голос. Он прав, не были мы тут, хотя у меня на картах и этой пещеры нет. А маршрут-то хоженый, причем не раз. Спелеологи, что ли? Надо же, я за последние недели как-то отвык от того, что люди иногда под землю просто по кайфу лезут. Петр Палыч, охнула в этот момент Марина и прижала ладони к щекам. Олег, не может быть. Глава 13. Идем, холодно произнес Глуст, оглянувшись. Нас ждет госпожа. Это моего папы охранники. Не обращая внимания на его слова, радостно взвизгнула Белозерова. Петр Палыч, я тут. И она бросилась туда, где слышались голоса и мелькали лучи. Вернись, повторил воин равнодушно, но при этом очень громко, так, что не услышать его было невозможно. Ты нарушаешь приказ той, кто здесь правит, а этого делать нельзя. Ее воля – закон. Дура девка, вздохнул шаман, тяжко вздохнул и повторил. Ой, дура, блин. Следом за ним сообразила я, что именно сейчас происходит. Вот почему мы пошли другой дорогой, вот отчего впервые за это время кого-то, кроме ногов, под горами встретили. Нельзя. Стой, Маринка, тормози. Гаркнула следом за мной и Марго, которая, похоже, тоже смекнула, что к чему, овца тупая. Белозерова была девчонка быстрая, спортивная, потому я сам не понял, как сумел ее догнать. Нет, в принципе, конечно, можно было просто постоять и посмотреть на то, что случится дальше, но Миску вправ, хватит смертей на сегодня, ну или пусть будет на одну поменьше. Плюс не стоит забывать про Метельскую с ее принципами, которые дают о себе знать внезапно и почти всегда не ко времени. Кто знает, как она среагирует на то, что сейчас случится. Мужиков на той стороне пещеры она не знает, а Маринка вроде как одной из нас стала, ее жалко. Остановись. Сцапал я девушку на ходу и прижал к себе. Нельзя. Понимаешь, нельзя. Мы нарушаем. Отвали. Задергалась та, словно рыба, вытащенная из воды. Олег, дядя Петя, я здесь, здесь. Не знаю уж, услышали нас эти бедолаги или нет. Как мне показалось, свет фонариков, что находились совсем рядом с нами, более интенсивно начал резать темноту, и кто-то из них вроде даже сказал: «Вы слышали, слышали, так что все возможно, только толку от того ни нам, ни им никакого не вышло», поскольку парой секунд позже сверху что-то громко хрустнуло, затем раздался сильный грохот, и ту часть пещеры, где находились сотрудники папаши Белозерова, накрыли камни, что прежде были ее потолком. За мгновение до этого я успела прокинуть Марину на пол и прикрыл ее собой. Зачем, почему, понятия не имею. Скорее всего, сработал вбитый на генном уровне в каждого русского мужика рефлекс, коли пришла беда, первым делом спасай баб и детей. Маринка же монтируется под оба понятия одновременно, поскольку детородного возраста она уже достигла, а ума как не было, так и нет. Выходит, что надо спасать. Второй раз за минуту. Видно, хреновый я наемник. Почему? Потому что не о себе думаю, а о глупой девчонке, от которой никакой пользы делу нет, одни неприятности. По моей спине сначала дробью пробарабанил десяток мелких камешков, а после, как видно на сладкое, по ней же вдарил булыжник посерьезнее, да так, что я ошохнул. Пусти. Все это время сопела девушка, толкая меня локтями в грудь и живот, да еще и головой мотая так, что пару раз мне по лицу заехало. Там за мной. Меня забрать. Домой хочу. У-у-у. Никто тебя никуда не заберет, промычал я, ощущая, как нарастает тупая боль под лопаткой, там, куда врезалась каменюка. Прав Мискув, дура ты, Белозерова. Шума стих, стало быть, все кончилось. Макс, ты там жив? Донесся до меня обеспокоенный голос Марго. Или как? Жив, отозвался я, с трудом поднимаясь на ноги и откашливаясь от каменной пыли, облако которой накрыло нас с Мариной, но еще бы чуть-чуть, и все. А, Белозерова из положения лежа перешла в положение сидя. Олег, Петр Палыч, вы, как же, мертвы они, все, прохрипел я, а после сплюнул. По твоей милости навсегда тут под камнями останутся, и никто их никогда не найдет. Почему? Недоуменно уставилась на меня она. Ты что такое говоришь? Правду. Я рывком поднял ее на ноги, подтащил к груди камней, которая находилась в шагах в 15 от нас, а после лицом ткнул в один из валунов. Вот там они, давай, попробуй дозваться, а после объяснить, по какой причине им умереть пришлось. Я ничего не понимаю, тихо проскулила Марина. Что ты на меня кричишь? Потому что старших слушать надо. Глузда, меня, Марго, мы орали тебе. Стой, стой, но ты же всегда поступаешь так, как сама хочешь, что тебе чужое мнение. И вот результат, люди погибли по твоей милости, и тебе теперь с этим жить, день за днем, год за годом. Тьфу, я отпустил ворот ее свитера из альпаки, провел ладонью по лицу и увидел на ней кровь. Блин, мало того, что камнем прилетело, так она своим затылком мне еще и нос расквасила. Воистину, не делай добра, не получишь зла. Еще чуть-чуть, и ее бы тоже накрыло. Подошла ко мне Метельская, подсвечивая себе дорогу фонариком. Вовремя ты успел. Сдается мне, так и задумывалось изначально, тихо ответил ей я, что нам смерти каких-то незнакомцев. Ну случилось и случилось, а тут все же кто-то из своих. Это впечатляет куда сильнее. И делу урона никакого, подтвердила Метельская. Она же по сути бесполезна. Я ничего не понимаю, страдальчески пробормотала Марина, стоящая на коленях перед завалом. Ничего, это был наглядный урок. Присевшая рядом с ней на корточке Метельская погладила ее по голове, как себя вести можно, а как нет, и что случится, если проявишь неуважение и неповиновение той, кто правит горами, и тебе за него двойка, добавил я, не наваливай на малую лишний груз, резко ответила мне Метельская, не для нее представление делалось, а для нас, или вообще только для тебя, возможен и такой вариант, я, хочу, домой, прерывающимся голосом изрекла Белозерова, а после разрыдалась. «Нам надо идти», — донесся из темноты голос Глузда, а следом затем мне за шиворот откуда-то сверху просыпалась горстка каменной пыли. «Уже в пути», — мигом среагировал я. «Свет, подхватываем это горюшко под локти. Не знаю, как тебе, а мне одного камнепада на сегодня хватит». Белозерова, которая, похоже, окончательно потеряла связь с реальностью, поначалу начала брыкаться, а после выкрикивать имена охранников, которые остались под камнями. Впрочем, запала ее надолго не хватило, и в какой-то момент она просто повисла на наших руках, то ли потеряв сознание, то ли просто отрешившись от происходящего. «А ведь все логично», — неожиданно произнес Аркаша, когда мы пустились в дальнейший путь. «Что именно?» — поинтересовался я, придерживая за талию вновь начавшую всхлипывать девушку. «Ну, то, что они Маринку тут, в пещерах искали», — пояснил юноша. «Она же до отца дозвонилась тогда. Ну помнишь ту ночь, когда ты с дядьками в балахонах общался? Ясное дело, вот, они ее запеленговали наверняка, а мы тогда в двух шагах от пещеры стояли. Скорее всего, решили, что она под землей, и начали тут ее искать. Может и не одной группой, а несколькими. Даже наверняка. А что, при таком-то папе запустили кучу поисковых партий, а в каждой паре его сотрудников и местные спецы, чтобы не заплутать, или МЧСовцы. Звучит вполне реалистично, кстати, и попутно объясняет, почему вдруг именно телефон Марины взял и заработал, при том, что остальные и не подумали этого сделать. Хотя, может, телефон и ни при чем. Не исключено, что внезапно обнаружился какой-то свидетель из местных, который лично видел, как молодая и красивая девушка в пещеру полезла, а после ее по фото опознал. Уверен, что за пределами гор у хозяйки есть глаза, уши, а также полноценные сотрудники на жалование, которые сделают все, что им скажут. И пошли по пещерам те самые поисковые группы, может, 5, может, 10, не предполагая даже, что все они стали автоматически участниками лотереи «Жизнь-смерть». Вопрос был только в том, кто в нужный момент окажется в нужном месте, мимо которого нас поведут. Не повезло вот этим ребятам, бывает. Хотя тут даже не вопрос везения-невезения. Тут судьба, от которой никто из нас не убежит. Да погибшие парни, это ладно, в конце концов, риск был частью работы, за которую им платили. Причем, уверен, очень неплохо. Другое худо. Не простит ведь наша работодательница Марине ей сделанного, что угодно в заклад могу поставить. И без Метельской мне было ясно, что наглядный урок не для Белозеровой предназначался, а для остальных, мол, поглядите, что случится, если вы вольничать станете. А Маринка, скорее всего, на самом деле должна была остаться под завалом со своими неудачливыми спасителями. Вот только это ничего не меняет. Она жива, тоже хорошо. Нарушение-то все одно налицо, и ответить за него глупой девчонке придется. Вообще два в одном получается, и с той стороны хозяюшка, выходит, нас причесала, и с этой. Теперь надо думать, как Маринку из-под удара выводить. Кто знает, что каменной властительнице в голову придет. Возьмет да в скале ее лет на 100 замурует. Или в статую превратит. Видел я в том зале, куда нас в самый первый раз привели, в углу десяток таких. Работа настолько тонкая, что как-то даже не верится, что эдакую красоту люди сотворили. Ну, так я тогда подумал. А сейчас мне кажется, что никто ничего из камня не высекал вовсе, а качество таким великолепным кажется, потому что это не статуи никакие вовсе. А еще я думаю, продолжил вещать Аркаша, чем вывел из себя здорово уставшую Метельскую. Ты не думай, а делай. Рявкнула она так громко, что даже Глуст обернулся и недоуменно на нас глянул. Болтун-задушевник. Первое слово в обозначении этой профессии вообще-то другое, хмыкнула Марго. Не имею привычки ругаться в чужом доме, ответила ей оперативница. Да и речь о другом. Слышь, ты, Ромео недоделанный, как за ручку эту дурочку держать и по ушам ей ездить? Ты, выходит, первый, а как на своем горбу тащить, так это мы. Хрен тебе в сумку, милок. Желаешь через ее юное тело пробраться к состоянию папы и будущей долгой и счастливой жизни? Потей сам, нас на эту работу не подряжай. Макс, стой, передаем гражданку и дальше идем налегке. Не вопрос, мигом согласился я. Твоя правда. На, держи. Белозерова, пребывающая в апатии, похоже, по-прежнему ничего не соображающая, снопиком повалилась на Аркашу, который еле успел ее подхватить под мышки. Разумно и резонно одобрила наш поступок Марго. Эй, Ромео, не стоим, идем. Тебя никто ждать не будет, и искать потом тоже. Аркаша пробормотал что-то себе под нос, явно не сильно приятное для нас, но открыто возмущаться не стал, перехватил девушку поудобнее и поспешил за нами, понимая правоту вурдалочки. Глуст нам до того поблажек никаких особо не давал и сейчас ничем таким заниматься не собирался. Как эту идиотку будем отмазывать? В тон моим мыслям спросила тихонько Метельская, когда мы, прибавив шагу, поспешили за нашими проводниками. «Ты же понимаешь, что все плохо?» «Понятия не имею», — искренне сказал я. «Ни одной мысли по этому поводу пока нет. Будем решать по ситуации. Не люблю я такой подход к делу», — недовольно пробурчала оперативница. «Импровизация — штука хорошая, но не тогда, когда речь о жизнях людей идет. Белозерова минут 10 как остывать под камнями должна», — возразил ей я, «а она вон жива и здорова, что уже неплохо. Так что, может, и обойдется. Два раза в один день убивать одного и того же человека есть дурновкусие, а наша нанимательница особо одухотворенная и изысканная. Наказать, да, накажет, но, глядишь, тем все и закончится. В самом пиковом случае вернет ее туда, откуда забрала, в смысле, к Майе в каземат. Ну да, вариант так себе, но лучше, чем камнем по голове получить. Надеюсь, ты прав», — вздохнула Метельская. «Тоже, кстати, вопрос, с ней как, в смысле с Майей?» «Да никак, сидит себе и сидит. И очень хорошо, что все так сложилось, а то бы путалась у нас под ногами, советами своими замучила, а после стащила чего не то там, где не надо. Поверь, я ее знаю, все именно так обстояло бы. Я не про сейчас», — мотнула головой Светлана, — «я про потом. Оно же все равно как-то все совсем скоро кончится, верно? До часа икста осталось хрен да маленько. Предположим, мы третью службу справили, потом на заветную гору сходили и там уцелели, каждый свое получил, а там и свобода нас встретит радостно у входа. Не станет нас хозяйка обманывать, она и себя, и старые законы уважает. Тогда с ней как, не знаю», — немного помедлив, ответил я, не думал пока. «Но одно скажу точно, еще три службы за ее свободу я на свои и ваши плечи взваливать не стану, и менять кого-то из вас на нее тоже. Она девочка взрослая, знала, куда лезет, вот пусть сама и выпутывается из этой истории». «Не слишком жесткая позиция?» — с немного странной интонацией осведомилась у меня оперативница. «Сам знаешь, у нас в России совсем уж бывших не бывает. У меня один коллега хоть и развелся, и даже по второму разу женился, но все равно за бывшей приглядывает и ее новых мужиков через базы пробивает. Говорит, что жалеет дуру, потому как в людях она совсем не разбирается и невесть кого в дом может привести. Наверное, он хороший человек, я не такой, не жалко мне ее, понимаешь? Раньше, да, что-то такое в душе шевелилось, где-то глаза прикрывал, где-то устранялся от конфликтов, хоть поводов для них хватало, несколько раз даже прикрыл в неприятных ситуациях, причем она об этом даже не подозревает. Но всему есть мера, Свет, так что давай, проехали, забыли. Ее судьба, не наша забота. Выпутается, молодец. Нет, значит, в Москве станет одним беспринципным наемником меньше. Не вопрос, кивнула Метельская. Может, ты и прав. Я ни капли не покривил душой, разговаривая с ней. Ну разве только в одном, в том, что ни разу не думал на эту тему. На самом деле прикидывал так и эдак и в результате пришел к тому самому выводу, который сейчас и озвучил. Всему на свете есть предел. Я до своего в отношениях с Майей дошел, дальше двигаться просто некуда. Вот так за разговорами мы и добрались до совсем уже знакомых мест, причем при их виде каждый из нас облегченно выдохнул. Дорого нам нынешняя ночь далась, много сил и нервов забрала, потому было приятно вернуться туда, где можно хоть немного, но расслабиться. Конечно, называть это место нашим домом или хотя бы убежищем никак нельзя, но тут более-менее ясно, с какой стороны неприятность прилететь может. Не то что там, в ночных горах, где даже туман, как оказалось, не так и безопасен. Хотя, правды ради, я никогда туман не любил, ибо знаю, какие неприятные существа выползают из своих темных щелей именно тогда, когда землю накрывает эта мутно-непроглядная хмарь. Если честно, я бы предпочел сначала отправиться в нашу неуютную, но привычную келью, где можно улечься на лавку и проспать от души часов 10-12, но, увы, мечты остались мечтами. Хозяйка, похоже, нас ожидала, потому Глуст направился прямиком к ней, а мы, ясное дело, последовали за ним. Права выбора у нашей компании в этих чертогах как не было, «Так и нет, от вас пахнет смертью и кровью», — произнесла каменная дева, как только мы вошли в залу. «Все так», — кивнул я устало. «Это потому, что сегодня ночью много людей умерло по вашей воле и с нашей помощью, ведьм», — поправила меня подгорная владычица. «Одно другое не отменяет, возможно. И еще, воин, я не просила вас кого-то убивать. Нынешние смерти только ваших рук дело, моей вины в них нет. Это уж как водится», — не удержался от небольшой колкости я, почти сразу пожалев о том. Очень уж недовольно изогнулась одна из соболиных бровей хозяйки. «Да что теперь спорить? Кто должен был умереть, умер, обратно его не воскресишь. Мне того и не нужно». В голосе повелительницы гор появились довольные нотки. «Более того, я рада, что все случилось именно так. Не скажу, что ведьмы или, к примеру, оборотни мне чересчур докучают. Да, они часто бывают в моих владениях, иногда даже позволяют себе лишнее, но я милостива, потому никогда их не караю за подобные вольности. Мелания же другое дело. Она слишком кичилась своей вседозволенностью, слишком возгордилась тем, что я не могу до нее добраться и поговорить по душам. Она сочла, что равна мне, воин. Каково, такое не прощают, согласился с ней я, прекрасно осознавая, что любой другой ответ собеседница от меня просто не примет. И мы рады, что смогли порадовать вас, выполнив то, что должно. Об этом позже. Хозяйка протянула правую руку вперед. «Дай мне ключ, о котором шла речь. Вы же добыли его?» Мелания взяла его с собой нынче ночью. «Взяла». Было заметно, что наша работодательница немного волнуется, что окончательно убедило меня в верности некоторых предположений. Ни разу этот ключ не блокиратор вершины. Точнее, он, возможно, и выполняет данную функцию, только основное предназначение у него другое. Какое именно? Без понятия, и не уверен, что хочу знать подробности. А мы его принесли сюда, как и было вами велено. Аркаша, передай ключик его новой владелице, будь любезен. Юноша, который поддерживал все еще пребывавшую в нирване Белозерову, моментально засуетился, в результате чуть не уронил бедняжку на пол. Хорошо хоть, Марго успела среагировать и подхватить девушку в тот момент, когда она почти треснулась головой о камни. «Ой, совсем уж смутился Стрелецкий. Я не хотел. Ключ!» Пошевелила пальцами руки хозяйка. «Ну же, несу!» Молодой человек поспешно подошел к ней, попутно пытаясь расстегнуть карман. «Вот блин, молния заела. Сейчас, секундочку, идиот!» Приложила глаза ладонью Марго. «Нет, не отдам ему Маринку. Она, конечно, овца, каких поискать, и деньгами сильно испорчена, но все же девчонка добрая, не заслужила она такого наказания. Лучше сама выпью, чем бедолага так мучиться будет. Да чтоб тебя!» Понимая, насколько глупо он выглядит, ругнулся Аркаша, пунцовый, точно помидор бычье сердце, а после с силой рванул молнию. Раздался треск, означающий то, что карман не открылся, а банально порвался. «Пожалуйста, держите. В целости и сохранности, как заказывали». Глаза хозяйки на мгновение вспыхнули зеленоватым светом, что смотрелось не столько пугающе, сколько привлекательно, а после она жадно схватила ключ. Даже не так, буквально вырвала его из рук Стрелецкого. «Мне одной кажется, что вот-вот прозвучит заветная моя прелесть», — еле слышно прошептала Метельская. «Нет», — отозвался я. Тем временем наша нанимательница со счастливой улыбкой вертела обретенную ею ценность так и сяк, явно испытывая недюжинную радость. Впрочем, через минуту она прекратила с ней играться и перевела взгляд на меня. «А что же ты не сам мне его отдал, воин?» «Так карта легла», — ответил ей я. «Кто ближе к ключу был, тот его и подобрал. Там, знаете ли, недоразбирательств было, кому брать да кому нести. Два десятка душ ради того, чтобы вас порадовать, на тот свет перед тем отправили как-никак. Ой ли, с ехицей осведомилась у меня женщина, сидящая на троне. А мне вот кажется, что другая причина есть. Впрочем, я тебя не виню, Максим, твой поступок разумен. Смелость для воина дело первое, спора нет, но и осторожность с разумом забывать не след, особенно если имеешь дело с такой занозой, как Мелания. Значит, не зря я опасался, все же есть на этой бронзовой хреновине какое-то проклятие, и видно, сильное, если Мискуф его не распознал. Или он просто мне про это говорить не стал? Стесняюсь спросить, но это вы о чем? С подозрением поинтересовался у хозяйки Аркаша, а после повернулся ко мне. «Макс, а ведь догадался наш недотепа, похоже, что к чему». «Да, с легким запозданием и после подсказки, но допер. Хотя что тут странного, помощник Шлюнта немного косорук и слегка трусоват, но не дурак же он, да уже ни о чем, ответила ему повелительница гор. Не печалься, отрок, если что плохое и могло с тобой случиться, то теперь тебя сия чаша минует. Такова награда, без которой я тебя оставить не вправе. Ведь именно ты подал мне сей ключ, верно? Приблизься. Аркаша, повинуясь манящему движению ее руки, сделал пару шагов вперед и склонился. Давно юнцов не целовала, отметила хозяйка, когда лицо Аркаши оказалось напротив нее, даже забыла, каково оно. Все хлопоты, хлопоты. И прикоснулась губами ко лбу молодого человека, после чего того словно током прошибло. Он дернулся, сделал пару шагов назад и плюхнулся задом на каменный пол. А еще я заметил, как вокруг него на миг вспыхнуло и погасло некое синеватое сияние. Надо полагать, то самое проклятие сгорело без следа. «Ишь ты», — задумчиво произнесла каменная дева, с интересом окинув его взглядом. «А ты, оказывается, не так и прост, паренек. Хотя не мое это дело, и печали твои тоже не мои. Награду ты получил, ступай к своим друзьям». «Ничего себе», — ошарашенно произнес Аркаша, хлопая глазами. «Что это было? Не прост, но глуп», — констатировала наша работодательница. «Дар ты от меня получил, причем немалый. Жизнь я тебе подарила. Интересно, а если бы я хапнул то проклятие, она бы мне аналогичный подарок сделала или нет? Не знаю от чего, но уверен, что здесь и сейчас нет. А вот позднее, когда меня скрутило бы не по-детски, я начал бы кровью харкать или кожа, как со змей, полезла бы с тела. Тогда, да, пришла бы и спасла, только уже не бескорыстно, не в дар, а занесла бы такой отдарок, возведенный в качество долга. Причем не только моего, а общего. Что до Аркаши, не думаю, что она нашего недотепу прямо пожалела, плевать ей на него с высокой колокольни. Нет, это еще одна наглядная демонстрация силы, мол, вон как я могу, глядите. Ну или как вариант, я нагружаю вас тяжелой работой, но и плачу за нее честно, щедро и сразу. Вторая служба выполнена, громко, на весь зал, поинтересовался я. Все ли так, уважаемая, нет ли каких вопросов, претензий? Все по чести и совести, кивнула хозяйка. Примите мою благодарность за труды свои, и за то, что живота не жалели, и за то, что гостя, пусть нежданного, но желанного в дом ко мне привели. Приветствую тебя, Мискув. Не ждала тебя увидеть после нашей последней встречи. Она милостиво ему кивнула, что, как видно, означало немалую приязнь. Глаша же, которая, как обычно, ютилась около ног своей госпожи, не поленилась, вскочила и переломилась в поясе так, будто ей кто-то под дых дал. «И тебе поклон, краса-девица», — звучно произнес шаман, но кланяться при этом не стал. Как стоял, опершись на свой раскуроченный посох, так с места и не двинулся. «Благодарствую за гостеприимство и радушие. Не стану врать, сам не думал, что к тебе загляну, но вот случилось. Кто мы такие, чтобы спорить с всезнающей Пугаслум, которая при рождении каждому определяет его судьбу? Видно, понадобилось ей, чтобы меня спасли вот эти несмышленыши и к тебе в дом привели. Спасли, неподдельно изумилась подземная владычица. Они, тебя, от чего? Может, от смерти, может, от себя самого, задумчиво ответил ей Мискув. Пока еще не понял, но что мой путь с их сплелся в один, это точно. Кто я такой, чтобы спорить с супругой великого Нумторума и нарушать ее планы? Она хочет, чтобы я оказался здесь, значит, так и случится. Я не буду с тобой спорить, мудрец, выдержав паузу, сказала хозяйка. Ты веришь в то, что ушедшие боги все еще как-то влияют на чьи-то судьбы и способны изменить этот мир? Пусть будет так. В любом случае здесь, в моем царстве, ты всегда найдешь стол, кров и защиту от любых напастей. И я подтверждаю то, что было сказано не раз. Ты волен приходить сюда и уходить обратно в мир тогда, когда сам этого пожелаешь. Велика твоя доброта. На этот раз шаман чуть склонил свою седую кудлатую голову, и спорить она может лишь с твоей красотой. Глаша отведет тебя в покое, где ты сможешь умыться, отдохнуть и утолить голод, продолжила каменная дева. Но особо не усердствуй. Нынче вечером случится пир, и ты на него приглашен. У меня сегодня праздник. Позволишь мне изложить тебе одну просьбу и один совет? Прокряхтел шаман. «Кто же откажется выслушать мудрое слово?» — ответила вопросом на вопрос хозяйка. «Не надо меня селить в отдельные палаты», — попросил Мискув. «Я вот с этими оленятами жилье делить стану. Они, конечно, шумные и плохо понимают пока, как устроен этот мир, но с ними я вроде как живу. Мир вокруг не таким поганым кажется. Будь по-твоему, благосклонно согласилась повелительница гор. Теперь совет, не спеши пускать в ход то, что тебе сегодня принесли. Мне показалось, что в голосе шамана появилась не очень-то и скрываемая издевка. Не открывай дверь, которую не ты закрывала, добра с того не выйдет. Не бери на себя слишком много, старик. Уж не знаю чем, но наш новый спутник, похоже, задел хозяйку за живое. Я всегда была милостива к тебе, но у любой доброты есть пределы. Так я и пробую отплатить тебе добрым за доброе, усмехнулся Мискув. Просто ты этого не понимаешь. Там, за каменной дверью, ты не найдешь того, что тебе нужно, там нет новой силы и новой власти. Там спит время, и пусть спит дальше, дева, не тревожь его. Не забывай, что прошлое не всегда такое славное и светлое, каким оно нам кажется с высоты прожитых лет, просто люди устроены так, что помнят только лучшие, а все лихое память стирает, жалея их души и сердца. Но ушедшие вроде бы навсегда на деле не исчезает бесследно. Оно так и живет во вчера, а если открыть ему дверь в сегодня, то хорошего не жди. Зло, пребывавшее в забвении и обретшее новую жизнь, вдвойне опасно. Потому повесь этот ключ на самое видное место, любуйся им, показывай гостям, дабы все знали, что ты могуча настолько, что прибрала к рукам вон какую штуку, но в ход ее не пускай. Худо будет, понимаешь, всем, а самой первой, тебе. И ведь наверняка не захочет он мне рассказать о том, что это за дверь, какие тайны за ней скрываются. Знаю я таких детков, если они упрутся, все, хоть кол на голове теши. Подумаю, немного посмурнела хозяйка, не понравился ей совет Мискува. Кто знает, может и полезен твой совет. Все, ступайте. А про третью службу мы когда узнаем, поинтересовался я. Просто время начинает поджимать. Его, можно сказать, почти не осталось. Всему свое время, отмахнулась подгорная владычица. Ступайте, говорю. Хотя нет, стойте. А куда вы потащили девку? Ей дальше с вами не по пути. Глава 14. Да ладно вам, сказал я, снова поворачиваясь к женщине, что сидела на троне. Она достаточно наказана и вами, и даже нами. Хуже, чем есть, для нее уже не будет. А вами как? Заинтересовалась хозяйка. Тихая домашняя девочка, которой в попу дули с рождения все, кто вокруг находился, я показал рукой на Белозерову, которая по-прежнему пребывала в прострации, и тут нате вам, туалет в виде большой дырки в полу, никакого тебе комфорта, одежда, провонявшая потом, тени ночных гор, а на сладкая бойня, которую мы сегодня устроили на Большой Калагазе. Странно, что она еще там в обморок не грохнулась. Между прочим, в самом деле странно. Интересно, почему мне это только сейчас в голову пришло, а не на месте стычки с ведьмами. По идее, ей полагалось скиснуть при виде луж крови, кучи трупов и подзакоптившейся в костре Оксаны. А нет, помнится, только побледнела маленько, и все. Хотя, с другой стороны, кто его знает, что с ней в детстве случалось. Где большие деньги, там и охотники за ними, а самым простым ключиком, открывающим кошелек богатея, всегда являлись его дети и внуки, причем чем те младше, тем лучше. Да и вообще среда, в которой она росла, не располагает к открытой демонстрации эмоций, по крайней мере у тех ее представителей, которые не злоупотребляют различными препаратами, расширяющими сознание. Знаю, общался с такими, всегда улыбаются, всегда достаточно вежливы и рассудительны, но никогда не знаешь на самом деле, что они думают на самом деле и чего от них ждать. Один такой, помню, сначала мне заказ сделал на то, чтобы я ему одну вещицу 18 века нашел, а следом затем, буквально через час, и меня самого заказал. Дескать, как я этому товарищу заказанный предмет отдам, тут меня и надо прибрать. Хорошо, еще с исполнителем прокололся, тот моим приятелем и должником оказался, а то ведь и до беды могло дело дойти. Мы с ним, помню, по этому поводу много шутили, когда труп слишком хитрого мажора к болоту тащили, а после его там притапливали на радость местному болотнику. Ты не ответил на вопрос, осекла меня подгорная госпожа. Ответил, возразил я ей. Ей то, чему она стала свидетельницей, до седых волос снится станет. Как по мне, худшего наказания не придумаешь. Мы, другое дело, нас смерть, что чужая, что даже своя, не сильно пугает. Не радует, разумеется, но и эмоций особых не вызывает. А если учесть то, что по ее вине погибли люди, которых она знала, умом бы не тронулась. Короче, вон уже полчаса не в себе, разве только что слюнки не пускает. Пока, многозначительно заметила Марго, пока не пускает. Вот-вот, покивал я, так куда сильнее ее наказывать. Ладно, забирайте, подумав, разрешила хозяйка. Но, как верно сказала нежить, пока. Свое решение по ее участи я озвучу позже. Сзади недовольно крякнул Мискув, и я с ним был полностью согласен. Это потом хуже, чем почти любое наказание сейчас, ибо никто не знает, когда оно наступит. Но что в самый неподходящий момент, не сомневаюсь. Впрочем, до него еще дожить надо, так что если рассматривать случившееся как некий промежуточный вариант, все не так и плохо. Скажи, воин, а про другую девку ты ничего узнать не хочешь? Вдруг осведомилась у меня хозяйка, ту, с которой это сначала была. Спасибо тебе, Светлана. Вот кто тебя за язык тянул, ясно же, что не вдруг этой каменной леди данный вопрос в голову пришел, а с подачи моей напарницы. Нет, равнодушно ответил я, ее судьба в вашей воле, что будет, то и будет. Ну а если вы ее и накажете, то, уверен, той мерой, которой она достойна. Ваша справедливость и честность известна далеко за пределами этих гор. Хорошо говорил, а под конец все испортил, поморщилась хозяйка. Что думал, то сказал, пожал плечами я, а там сами решайте. По крайней мере, никому из нас пока не приходится пенять на то, что вы поступили с нами нечестно. Да, Аркаша, так и есть, потер лоб тот, мне даже больше, чем ожидал, перепало, со всех сторон. Вот видите, улыбнулся я, прекрасно поняв, что именно он имел в виду. Так мы пойдем, очень хочется отдохнуть, больно ночь веселая выдалась. Идите, махнула рукой хозяйка и снова принялась вертеть в руках ключ. В отведенный нам грот мы не столько вошли, сколько ввалились. Оно понятно, усталости, перегоревшие в жилах адреналин давали о себе знать. Даже Марго, которой, казалось, все нипочем, и та повалилась на лавку, точно мешок с картошкой в подпол. Врать не стану, мне очень хотелось последовать ее примеру, но правила есть правила, и если уж установила их для себя, то будь любезен, следуй им в любой ситуации. Так говорил Мирослав, а его наставления для меня, как бы это пафосно и странно ни звучало, святы, причем даже больше, чем в те времена, когда он был жив. Потому я достал из рюкзака набор для ухода за оружием, уселся за стол, расстелил тряпицу и начал разбирать пистолет. Ведь понимаю, что правильно, что надо, но сил нет, словно оправдываясь, сообщила мне Метельская и тоже улеглась на одну из лавок. Все завтра, да бога ради, отозвался я, раскладывая части оружия на материи. Ты девочка взрослая, сама знаешь, что и когда делать надо. Аркаша тем временем устроил Марину в уголке, что-то ей на ухо пошептал, по голове погладил, а после, минут через пять, подошел к столу, уселся напротив и уставился на меня. Ну, где-то через минуту тишины произнес я, если сказать чего хочешь, валяй, нет, иди спать, просто сверлить меня взглядом не стоит, пустая трата времени, не действуют на меня такие штуки. Ну а вдруг, яда в голосе Стрелецкого хватало, что уж там, гипноз не берет, так может, хоть совесть проснется, это вряд ли, невозмутимо сообщил ему я. Приятель, ты не в той компании оказался, тут душеспасительные беседы не в чести, и не говори, что услышал что-то новое для себя, я еще в Москве тебя предупреждал, не надо со мной ехать, плохая эта идея, но я же умереть мог, похоже, хлопнул ладонью по столу молодой человек, не знаю, от чего именно, но все именно так, мог, кивнул я, шуруя ёршиком, и умер бы, бывает, бывает, вот так просто, конечно, а что тут сложного, Аркаша, усвой ты уже, я наемник, мое дело выполнить полученный заказ, а не беречь твою бесценную жизнь, повторюсь, ты сам навязал мне свою компанию, потому никакой ответственности за тебя я не несу, тебя нет в контракте, потому в одних случаях я буду тебя защищать, а в других, использовать, все зависит от ситуации. Тогда и я оставляю за собой право поступать таким же образом, сдвинул брови Стрелецкий. Ты с самого начала так и поступаешь, подала голос Славке Марго, просто сам того не замечаешь. А как тебя чуть-чуть задели, вон разборки решил устроить. Ну да, пару раз я повел себя не очень красиво, чуть повысил голос юноша, но не как он, жизнями вашими я не рисковал. Давай вспомним, что ты тогда у Золотой жил устроил, мигом предложила Марго. Или как за мешком в драке с ногами прятался. Нет, Аркашенька, Ты уж лучше молчи. А что он у золотой жилы устроил? Заинтересовался Мискув, который облюбовал себе лавку, стоящую около одной из стен. Никак решил к рукам прибрать? Решил, зевнув, подтвердила Метельская. Зря. Не бывает от дурного золота толку, один вред. Не в деньгах счастье, согласилась с ним оперативница сонно. Да сколько можно вспоминать, возмутился Стрелецкий. Когда это кончится уже? Сегодня могло, напомнил ему я, если бы тебя хозяюшка в лоб не чмокнула. Кстати, как ощущение, тебя просто так тряхануло, будто разряд тока через тело пропустили. Что-то подобное и испытал, закивал Аркаша. Очень точное сравнение. Ну или будто молнией от башки до пяток пробило. А еще показалось, что у меня кровь на секунду закипела, прямо огонь по венам прошелся. Это она тебя от проклятия освобождала так, сознанием дела пояснил шаман, выжигала его, и прочие хвори, если какие имелись, тоже извела. Так это работает. А как, проникся я, выходит, приятель, твои претензии вообще не в тему. Тебя не подставили, тебе офигеть какую услугу оказали. За такую иной богатый дядька шестизначную цифру заплатит не торгуясь и все равно будет считать, что в прибыли остался. Но ты-то про то, что так получится, знать не мог, упорствовал Аркаша. Откуда такая уверенность? С усмешкой осведомился я. Ты у меня в голове покопался, или мысли навострился читать? Если нет, то как ты можешь подобное утверждать? Тебя не переспоришь, нахмурился Стрелецкий. Ладно, закрыли тему. Но знай, я тебе случившееся не забуду. Сколько угодно, разрешил я. Опять-таки, твое право. Как же вы мне все надоели. Донесся из сумрака невероятно уставший и буквально пропитанный горечью на пару с отчаянием голос Белозеровой. О, очухалась, отметила Марго. А вы сомневались. Марин, попить дать? Мигом забыл о своих претензиях ко мне Стрелецкий. Ничего я не хочу. Прошелестела темнота из того места, где находилась дочка олигарха. Лучше бы я под камнями с Олегом и Палычем сдохла, честное слово. Верно, я все тогда, в пещере, сказал, звучно рявкнул Мискув. Ожалел тебя опосля, выходит, зря. Дура ты и есть, что несешь-то? Сколько ты на свете белом прожила годков? С птичью каку, не видела ничего, боли настоящей не знаешь и счастья такого, что весь мир обнять можно, тоже. Детей не рожала, родных не хоронила, а без того, что ты знать о жизни можешь, сопля, да надоело мне все, срываясь на виск, заорала Марина, вскакивая на ноги, все и все, сколько можно меня на крепость, на разрыв испытывать, я старалась, я держалась, но нет же сил, нет, и вы все задолбали меня до блевоты со своими советами и вечным недовольством, Макс этот с его вечной уверенностью в том, что он знает, как надо, как не надо, да блин, чего дальше жить, если все равно мы тут, среди этих камней, останемся. Ты, возможно, я, точно нет, возразил я ей невозмутимо, открыл мешочек с патронами и начал снаряжать магазин, чередуя их в последовательности свинец, серебро, фосфор. У меня есть незаконченное дело, пока его до ума не доведу, умирать не собираюсь. А ты, если не имется, разбегись и башкой о стену стукнись. Конкретно, вон об ту. Видишь там бугорок, в него бейся, сто пудов череп расколешь. Макс, не перегибай уж так-то, попросила меня Марго. Девчуля на хорошем психе, сейчас правда возьмет да бахнется темечком о камушек. И пусть ее, я принялся за второй магазин. Честное слово, надоело. Только и делаем, что ее из каких-то блудников вытаскиваем, а потом еще и крайними оказываемся. Я ей кто? Брат, друг, сотрудник папаши? Нет. И потом, в нашей компании, как оказалось, истериков перебор, их проредить надо. А непосредственно тебе от этого вообще один профит. Какой? Дополнительный перекус. Не пропадать же добру. Я отложил магазин в сторону и принялся собирать пистолет. Вот и попьешь ее крови до того, как она остынет. В чистом виде экономия, у тебя запасов осталось всего ничего, а труп после вон в дыру канализационную сбросим. Марина девочка спортивная, подтянутая, пролезть должна. Тем более, что после вашего общения она еще стройнее станет. Макс, тебя какая муха укусила сегодня? Немного растерянно осведомился у меня Аркаша. Ты же нормальным был, что случилось? Нет, дружок, это как раз сейчас ты меня нормального видишь. Детали привычно вставали каждая на свое место, а под конец я вбил в рукоять пистолета магазин, а до того просто соблюдались формальности, принятые в обществе. Среди людей же живем, соответствовать нужно. И сразу, я не ставил себе цель напугать вас для прочистки мозгов или чего-то подобного. Все проще. Желаете жить, делайте то, что вам говорят, и не лезьте туда, куда не следует. Надоело все, нет сил, вариантов наложить на себя руки имеется вагон и маленькая тележка. Но делайте это тихо, без шума, без криков, без надрыва. Так, чтобы нервы никому не трепать и вон Метельскую не разбудить. Что ты глазами хлопаешь? Снова хочешь спросить, почему?